Эркюль Пуаро не выразил ни малейшего удивления. «Значит, вы убили его?» «Как?» «Мне это было нетрудно. Я мог спокойно раздобыть до 20 веществ, способных отправить его на тот свет. Труднее было придумать, как заставить его принять яд, но я и с этим справился. При этом мне даже не было необходимости находиться здесь в тот момент». «Умно». «Да». Грегори с горделивой скромностью потупил взор. «Льщу себя надеждой, что это было придумано оригинально». Пуаро спросил с интересом: «А почему вы убили его? Из-за денег, которые должны были перейти к вашей жене?» Грегори был возмущен. «Нет, конечно, нет. Это он, Ричард Эбернетти, думал, будто я женился на Сьюзен из-за ее денег. Он гордился и восхищался ею, но презирал меня. Я, видите ли, не так одевался, не так говорил. Он насмехался надо мной, не в лицо, конечно, внешне он всегда был очень любезен, но я знаю, что я ему не нравился». «Весьма возможно, ну и что?» «Если кто-то осмеливается так обращаться со мной, это не может сойти ему с рук. Была одна женщина, она нагрубила мне. Знаете, что я сделал?» «Да». «Значит, вам известно об этом случае?» «Она чуть было не умерла». В голосе Бэнкса звучало глубокое удовлетворение. «Ричард Эбернетти задирал передо мной нос, и что произошло с ним? Он мертв!» «Весьма квалифицированное убийство». «Но почему вы рассказываете об этом мне?» «Потому что вы сказали, что он не был убит. Я должен был показать вам, что вы не так уж умны, как воображаете. И кроме того...» Грег внезапно рухнул на скамью. Лицо его изменилось. Казалось, он был охвачен каким-то экстазом. «Я поступил дурно, грешно. Меня нужно покарать. Я жажду искупления, раскаяния, понимаете?» Несколько мгновений Пуаро внимательно следил за ним и вдруг неожиданно спросил: «Вам очень хочется сбежать от вашей жены куда угодно, но сбежать, правда?» «Сбежать от Сьюзен? Да вы с ума сошли! Сьюзен великолепно, изумительно!» «Да, Сьюзен изумительно. Это ко многому обязывает ее мужа. Сьюзен страстно любит вас. Это тоже налагает какую-то ответственность». Грегори смотрел прямо перед собой. Затем сказал, как мог бы сказать надувшийся на взрослых мальчишка: «Почему она не может оставить меня в покое?» Он вскочил. «Она идет сюда. Вы все расскажете ей, хорошо? Скажите ей, что я пошел в полицию сознаваться». Сьюзен вошла, запыхавшись от быстрой ходьбы. «Где Грег?» «Он был здесь. Я видела его». «Да, ваш муж был здесь. Он приходил сказать мне, что отравление Ричарда Эбернетти — дело его рук». «Какой немыслимый бред! Надеюсь, вы не поверили ему?» «А почему я должен был ему не поверить?» «Да его и поблизости не было, когда умер дядя Ричард». «Возможно». «Но где он был в день смерти Коры Ланскини?» «Мы оба были в Лондоне». Пуаро покачал головой. «Нет, нет, так не пойдет. Вы, например, в тот день взяли свою машину и, я думаю, отправились в Литчет-Сент-Мэри. Помните, встретившись с вами здесь, я сказал вам, что уже видел вас раньше? После предварительного следствия по делу о смерти миссис Ланскини вы оказались в гараже при Кингс Армс. Вы разговаривали там с механиком, а рядом в другой машине сидел пожилой иностранец. Вы не заметили его, но он заметил вас». «Ну и что? Ведь это было в день следствия. Но вспомните, механик сказал, что уже видел вас раньше». «Где он мог видеть вас, мадам?» «Наверняка в Литчет-Сент-Мэри, ибо в его уме воспоминание о встрече связалось с представлением о вас как о племяннице миссис Ланскини. Не попались ли вы ему на глаза поблизости от ее коттеджа? Согласитесь, это заслуживало внимания. Были наведены справки, и выяснилось, что вы действительно были в Литчет-Сент-Мэри во второй половине того дня, когда убили вашу тетушку. Кое-кто запомнил номер вашей машины, и сейчас инспектору Мортону уже известно, кому она принадлежит». Сьюзен глубоко вздохнула. «Ну ладно, вашу взяла. Слушайте. Эта фраза Коры на похоронах встревожила меня. Я все время думала о ней и, наконец, решила отправиться в теткино захолустье и порасспросить ее. Грегу я ничего не сказала. Я приехала туда часа в 3 дня, стучала и звонила, но никто мне не ответил, и я решила, что в доме никого нет, вот и все. Если бы я обошла коттедж кругом, то, вероятно, заметила бы разбитое окно, но я этого не сделала. Я просто вернулась в Лондон, и мне даже в голову не пришло, что что-то неладно. Лицо Пуаро было бесстрастно. Он спросил, «Почему ваш муж обвиняет себя в преступлении? Потому что он...» Слова трепетали на кончике языка Сьюзен, но она удержала их. Пуаро, однако, закончил за нее, потому что он не совсем в своем уме, не так ли? Видите ли, я кое-что о нем знаю. Я знаю, например, что незадолго до вашей с ним встречи он провел несколько месяцев в клинике для душевнобольных. Он лечился там добровольно. Его нельзя назвать в полном смысле слова сумасшедшим. Но у него явный комплекс преступления и наказания, и думаю, что это с детства. Сьюзен заговорила быстро и горячо. «Вы не понимаете, мсье Пуаро, у Грега никогда не было шанса показать себя. Вот почему мне были так нужны дядины деньги. Я знала, что Грегу надо почувствовать, что он самостоятельная личность, а не просто ничтожный помощник аптекаря, которым помыкают все, кому не лень. Теперь все будет иначе. У него будет собственная лаборатория. Он сможет разрабатывать свои собственные формулы. Да-да, вы дадите ему все, потому что любите его. Но даже вы не в состоянии дать человеку то, чего он не может, не умеет принять. В конце концов, он останется чем-то, чем ему быть не хочется. Иными словами, мужем Сьюзен и не более того. Как вы жестоки! И какой вздор несете! Когда речь идет о Грегори Бэнксе, все остальное для вас не существует. Вам нужны были деньги вашего дяди не для вас самой, а для вашего мужа. И вы пошли бы на все, чтобы получить их, да? Вне себя от гнева Сьюзен резко повернулась и выбежала из беседки. «Я подумал, — непринужденно вымолвил Майкл Шейн, — что, пожалуй, загляну и попрощаюсь с вами». Он улыбался, и Пуаро невольно почувствовал, насколько обаятельным может быть этот человек. Он охотно поддерживал беседу и после нескольких ничего не значащих слов сказал, «У вашей жены, мистер Шейн, есть качество, которым одарены немногие. Она точно знает, чего она хочет». «А, вы имеете в виду малахитовый стол?» «Быть может. И то, что на нем. Восковые цветы? Вот именно». Майкл нахмурился. «Я не совсем понимаю, мсье Пуаро». «Но, во всяком случае, хорошо, что теперь все мы знаем, как обстоит дело. Было не очень-то приятно, мягко выражаясь, подозревать, что кто-то из нас отправил на тот свет бедного старого дядю Ричарда».